ошибочка. Не затем я сюда прибыл, не для того, чтобы тебя изгонять. Глядя на меня недоверчиво, он спросил: и зачем же? Ищу я в свой дом сильного домовика, что стал бы хранителем моего домена, в котором буду жить только я с семьей. Через несколько дней я стану дважды женатым, и у меня уже имеется младенец на попечении, так что твоя помощь была бы очень кстати. Если же ты откажешься от моего предложения, то я просто покину это место и больше никогда не потревожу твоего одиночества. Спокойно пожал я плечами по окончанию своего предложения, и я говорил ему абсолютную правду. Батрачить на лешего я не нанимался, пусть сам свои терком с другим божественным духом улаживает. Тут ведь какое дело, ни домовик, ни леший никак не могут навредить друг другу напрямую, только лишь опосредственно. Там, где начинается власть одного из них, заканчивается у другого. Для лешего его физическим телом является лес, для домовика соответственно его дом. Вот и терпят они друг друга уже бог знает сколько лет и все никак не могут подвинуть друг друга. Тут ведь какое дело, лешему претит любое рукотворное сооружение на его территории, а домовику тяжело рядом с дикой и необузданной природой. Именно по этой причине домовики очень редко зарождаются в домах на берегу моря или же с иным сильным стихиальным источником силы, к примеру, неподалеку от вулканов и т.д. Полчаса он находился в тишине, застыв неподвижно и, видимо, все это время размышлял. Мда, совсем бедолага потерял тесную связь с реальностью и из-за долгого отсутствия рядом разумных, разучился отслеживать ход времени, что вообще для духовных, астральных форм жизни еще та задачка. Покажи свою ауру и душу. Ну вот, сейчас все и решится, если его устроит увиденное, то я обзаведусь самым преданным слугой и защитником своего домена мира. Пожалуйста. И раскрылся во всю ширь свою душу, накрыв около нескольких километров вокруг себя подвижной и колыхающейся сферической аурой, порождаемой оболочками моей божественной души. Аж сам залюбовался открывшихся зрелищем, ведь еще ни разу сам ранее не раскрывался полностью навстречу миру. Ух, непередаваемые ощущения. Что ж ты сразу мне не сказал, что тебя Кхахнан послал? Вот что я услышал буквально сразу же, и когда вновь свернул свою ауру и скрыл силу своей души, то увидел, как домовик в своей духовной форме гладил по гриве, усевшись поверх, на шею, великого духа белого коня, что был передан мне в дар кхаамарийским высшим магом Кхахнаном. Так он меня и не посылал. Я сюда по собственной нужде пожаловал. Как оказывается, тесен мир. Местный домовик был, видимо, очень хорошо знаком с Кхахнаном, раз дух коня, что ранее принадлежал ему, без моего на то разрешения, нынешнего его хозяина, сам устремился к домовику навстречу и подпустил к себе. Но тогда откуда у тебя его конь? Так вышло, что некоторое время назад я попал в передрягу, где мне пришлось противостоять демоническому богу, и в том сражении против древнего зла Кхахнан и его побратимы принимали вместе со мной прямое участие, которое, к сожалению, стало для них последним. А перед тем, как уйти на перерождение, он завещал мне все свое имущество, в том числе и своего духа-спутника. Ясно. Голос духа дома был наполнен печалью и сожалением, а я тем временем ворошил область своей памяти, в которой хранились воспоминания Кхахнана, где мне все-таки удалось найти воспоминания об этом духе. На момент жизни древнего героя народа Кхаамари, нынешний дух еще даже не обрел полноценного разума и возможности показываться на глаза жильцам дома, в котором он зародился, слишком юн он тогда был. Но это не отменяет того, что после становления высшим духом он мог прекрасно оперировать всей своей памятью с момента его появления на свет. «Я согласен пойти к тебе на службу и стать хранителем твоего дома, змей». Ну вот и прекрасно. После того, как он дал клятву хранить мой дом, я выложил из пространственного кармана камень, что является частью фундамента, если, конечно, можно так назвать булыжник, который я вырезал из стены самого нижнего, подземного этажа моего дворца в Змеином городе, что был мной построен на площади, прямо над бывшей алтарной плитой Лос, ставшей ныне источником энергии и сердцем моего мира. Больше часа потребовалось домовику, чтобы словно рак-отшельник покинуть свой предыдущий дом и перебраться в новый, пусть он ему не подходил, но недолго в нем пребывать он мог. С трудом ему удалось вместить свои духовные тела и атман, сменив физическое тело на новое в виде небольшого камня. Немедля, я сразу же после этого переместился в свой дворец и вложил камень с вселенным в него богом места туда, откуда его взял ранее. Уже через несколько недель домовой возьмет под свой полный контроль всю мою собственность, которую я считаю в этом новорожденном мире своей, а это собственно все, что здесь имеется, вплоть до последнего камушка и пыли в самом удаленном от норки раскинутых в домене хитросплетений подземных коридоров и пещер. Переживать о благонадежности домового мне не приходилось. Во-первых, клятва, данная им на служение, мне не даст тому навредить никому из моей семьи и гостей, что я приведу в дом, а во-вторых, сама суть домовика тому не позволит безобразничать. Чем с большой любовью и лучше я буду относиться к своему дому, тем более отзывчивее и исполнительнее будет служба домовика. Такова его симбиотическая природа, что очень зависит от настроения и отношений в семье, что проживает в доме и питает тот своими энергиями, что излучают души жильцов. А чем сплоченнее семья, чем сильнее каждый из ее представителей в отдельности, тем успешнее и быстрее развивается и большую силу приобретает домовик. Довольный тем, что вопрос с организацией уюта в моем доме закрыт окончательно, я переместился к девочкам на остров. Мария еще в первый день нашей встречи после моего возвращения отправила сообщение своей заместительнице в монастырь, настоятельницей которого является, с информацией о том, что она выбывает из поля зрения и жизни монастыря на неопределенный срок и чтобы ее беспокоили лишь в экстраординарных и неотложных случаях. У нее долгожданный отпуск. Ага, а в скором времени начнется медовый месяц. Пунктом назначения моего перемещения на остров был пляж, где я был уверен, сейчас должны были находиться мои невесты, и оказался прав. Все же пляж на моем острове потрясающий, а какие виды с него открываются. А если учесть, что сейчас моему взору помимо восхитительного вида природы, олицетворенной в морском лазурном штиле и закатном солнце, дополнялось видом на двух сногсшибательных обнаженных бестий, что, оседлав моих, чему те были только рады, шнурков-василисков, устроили на них догонялки, то и вовсе отпадный. Ничего, девочки, доступа к вашему телу мне осталось ждать совсем ничего, каких-то пару дней. Так бы я хоть сейчас провел положенный ритуал бракосочетания и отдался бы похоти и блуду со своими девочками, но, увы, что одна, что другая втемяшили себе в голову, что без венчания в церкви – это грех. Когда же я спросил их о том, а перед кем они грешат и кто вообще властен над их душами и является судьей, а также мерилом их поступков и совести, ответа они дать мне сразу не смогли, но недолго обдумав мои слова все же нашлись, что сказать, перед собой, мда, материализовал за собой шезлонг, я завалился на него уже раздетым, в одних лишь плавках, отозвав материальную иллюзию своего выходного костюма. После становления богом, мои иллюзии стали вообще ничем не отличимы от реальных вещей, и для меня не составляет никакого труда воссоздать с помощью любой ненаделенной магией материал или предмет. С магическими вещами несколько сложнее, но тоже возможно, только времени потрачу больше и сил. Не подвластны же к материализации с помощью моих иллюзий только эпические материалы и артефакты, вроде того же мифрила, орехалка или же мантии-невидимки Поттеров. Все, что попроще, я вполне могу повторить при помощи своего дара. Еще около получаса мне доставляли удовольствие своими играми девушки, резвящиеся в море, а я наслаждался зрелищем, потягивал прохладный мохито и размышляя о вечном. Ага, так доразмышлялся, что пришлось прикладывать неимоверное усилие над собой, чтобы змей-младший сдулся и принял смирный вид, не выпирая и не провоцируя невест поводом подшутить над бедным мной. Мне удалось избежать конфуза, и когда они словно две Афродиты ступили из морской волны на песок пляжа, я уже имел вид невозмутимый и непоколебимый, полностью отдавшись созерцанию красоты практически зашедшего за горизонт солнца и проступающих на небе звезд, абсолютно безразлично пропустив мимо своего внимания их наготу и грацию. Хех, вот ведь мелкие совратительницы, они даже и не подумали прикрывать свои обнаженные тела, и так же, как и я, создав по обе стороны от меня шезлонги, улеглись рядом и с недовольством от несработавшей на мне их женской шалости, вперились в меня требовательным взглядом и, вытянув руки, получили от меня в них по одному такому же, как и у меня, бокалу с мохито. С того самого момента, как мне удалось материализовывать при помощи моего иллюзорного дара все, что моей душе угодно, я не преминул воспользоваться случаем, начал вовсю эксплуатировать свой дар и, руководствуясь воспоминаниями из памяти моей прошлой жизни, стал воспроизводить в реальность все то, что мне так нравилось в гастрономическом плане, и то, чего пока не смогли придумать и создать в этом мире. Мои девочки оказались в восторге от десертов из будущего, а также множества различных алкогольных сладких коктейлей, что были популярны в клубной тусовке 1990-х, 2010 ГГ. Какими же они восторженными глазами встречали каждое новое мое воспоминание, воплощенное в реальность, приписывая, естественно, его авторство мне. МММ очень освежающе и вкусно. Раньше ты нам его не делал. Это, естественно, Мария, что в одном предложении смогла уместить эмоции благодарности, счастья, возмущения и укора. Не было подходящего к нему случая. Все, что я ответил на ее претензию благодарность. Вы уже оповестили всех тех, кого желаете видеть на свадьбе, о том, что в воскресенье у нас с вами венчание в соборе имени меня. Да, всех. И после небольшой паузы Мария предприняла очередную попытку выпытать у меня личность того, кто будет священником на церемонии бракосочетания и проведет церковный ритуал. Канике же было все по боку, и она с удовольствием могла хоть весь день оставаться простой слушательницей наших с Марией бесед, не произнеся вообще ни слова. «Мария, девочка моя», постарался я придать своему голосу и эмоциям его сопровождающим те же ноты, которыми оперировал Дамблдор, когда пытался вразумить, приструнить и мягко отказать своим подопечным. «Я же тебя просил не поднимать этот вопрос. Пусть это будет для тебя сюрпризом. К слову о том, что ее поставит в известность, что ее духовный отец воскрес и в Ватикане ныне серьезные перестановки в руководстве кто-нибудь со стороны, я не волновался. Ведь с момента нашего воссоединения она не покидает моих владений, а я закрыл в них доступ любым способом возможной связи со стороны извне. Мария и Каника могут отсюда отсылать почту, а вот сюда к ним ничего не дойдет». И только Мария хотела что-то сказать мне на это, как голос подала спящая до этого Фиса, что лежала под зонтиком и чарами оповещения в люльке на песке, чуть впереди от моего шезлонга, ближе к пляжу. Причем сейчас наш физический слух интерпретировал звуки, издаваемые Фисой, как змеиное шипение, что не могло не воодушевлять. Девочка вовсю пытается овладеть своим новым даром. И таки да, я даровал ей способность говорить на серпентарго. Пока она ребенок, это было легко проделать. Да и на пользу ей это только в таком раннем возрасте обрести столь объемный ментальный дар, к которому относится дар змеиуста. Когда она будет пытаться говорить на змеином языке, ее ментальная сфера будет напрягаться сверх того, пытаясь она выговорить и произнести слова при помощи обычной речи, а таким образом она будет тренировать свою шестую оболочку души, и в будущем ей это очень пригодится в ментальных дисциплинах. Стоило же ей только обозначить свое пробуждение, как над ней тут же заворковали две нимфы, что теперь находились ко мне тылом, и я мог во всей красе лицезреть их отточенные спинки и филейную часть, что пониже талии. «Мням, терпи, Святозар, атаманом будешь. Тут ведь всего ничего осталось». В итоге мы больше не стали разлеживаться и задержались на пляже и, прихватив малышку, переместились с острова прямиком ко мне в Мэнор в тайге. После того, как мы покормили малышку, поели сами, то разошлись по своим комнатам. Девочки пошли укладывать Фису спать, хотя опять же это не требовало от моих невест особых усилий. Малышка уже определилась со своим распорядком дня, и так как была абсолютно не капризным ребенком, без проблем засыпала в отведенные для этого часы. Я же вместо того, чтобы укладываться спать, отправился к себе в домен. В идеале, пока домовик не возьмет полностью под свой контроль мою собственность в виде отдельного домена самостоятельного мира, мне желательно как можно больше времени на этот срок проводить в своем доме. Так моя связь с духом моего жилища будет сильнее. Спать мне не хотелось, я, наверное, теперь вовсе могу без сна обходиться, после того, как стал богом, а потому решил посвятить немного времени разбору воспоминаний Василисы. Точнее, не разбору, а их усвоению. Мои клоны постарались на славу, и все они были разложены по полочкам и каталогизированы. Мда, а мои иллюзии зря времени не теряли, и я сам того до данной минуты не подозревал и не осознавал, но ими, оказывается, уже опробованы и отработали практически все имеющиеся в распоряжении Василисы знания о магии, окромя тех, что предназначены сугубо для операторов магии женского пола, а таких знаний у нее было немало, и среди них имелось очень много любопытного и полезного. А это значит, что нужно будет обратить внимание моих девочек на эту информацию, что уже была перенесена моими заботливыми клонами в библиотеку «Артефакт», доступ к базе знаний которого имеют мои близкие, и сделано это было как раз для моих пока еще невест. Мои иллюзии проделали титанический труд, хотя, учитывая то количество, что было задействовано для этих целей, то в принципе задача вполне посильная, ведь участвовала в освоении знаний дочери ящера аж целых 7000 иллюзий. Так что ничего удивительного, что за неполные 2 недели они управились с этой задачей. Василиса оказалась очень сильным магом и кто бы мог подумать, воздуха. Как так вышло, что у змеи столь неординарная предрасположенность к магии прорезалась, не понял даже ее отец, ящер. Она виртуозно владела этой своей сильнейшей гранью таланта в магическом искусстве. Для нее не было тайным ничего, что происходило под открытым небом и в любом другом месте, куда имеет доступ воздух. Конечно, многое для меня из ее возможностей на стезе мага воздуха остается недоступным в силу отсутствия дара к этой стихии, но даже того, что мне открылось, дает мне просто потрясающие возможности. Василиса, еще будучи только на пути к своему становлению божеством, за отсутствием божественной мощи разработала и составила очень много полезных заклинаний, и большинство из них можно причислить к высшим. Как вам такое, что создает тончайшие воздушные потоки, в которых в качестве абразива на невероятной скорости движется пыль, и в зависимости от вкладываемой в заклинание силы, оно масштабируемое по желанию его сотворившего. Моих нынешних сил достаточно для создания урагана, что сможет накрыть, к примеру, всю европейскую часть Российской империи, и в зоне его действия будет создаваться эффект работающего блендера, где в качестве острых ножей, вращающихся с бешеной скоростью, будут мелькать мириады невидимых глазу воздушных лезвий, что нашинкуют все, что попадет под них и не имеет магической защиты. Да и то, даже если таковая имеется, то надолго ее не хватит. Ведь я могу поддерживать ураган сколько душе угодно, а хватит ли силу защищающегося столько времени поддерживать щит и тратить на это прорву маны? Также мне теперь не нужно больше столь сильно полагаться на моих иллюзорных шпионов и разведчиков, которых я рассылаю по всему миру. Теперь, если меня кто-то, что-то и где-то заинтересует, я могу создать в том месте воздушную линзу, благодаря которой буду видеть и слышать все, что там происходит и о чем говорят. Эх, надо уделить время и отрядить часть собственных потоков сознания для разбора всех имеющихся в моем распоряжении сил, способностей и возможностей в виде заклинаний, умений, техники, даров. А то я столько всего нахапал, что порой просто могу упустить нечто очень интересное из виду, так как еще ни разу до этого лично сам не применял этого. То, что все это отработано клонами, это, конечно, хорошо, но нужно самому прочувствовать своей душой все свои имеющиеся силы. Глава 35. Свадьба, первая брачная ночь и ее последствия. Вот и настал тот самый день, и я оказался женатым человеком. Перед тем, как мы с девочками переместились в Венецию, я, впервые с ними побывав в своем домене, где мы провели древний, старше нынешнего мира магический ритуал бракосочетания, и только после этого, мы отправились в собор имени меня. Тут нас уже ждали все приглашенные мною и девочками гости. Здесь были Витольд с Агнешкой, Алов со своей суженой, Маркус с Иолантой, читав Литвиков с дочкой Марией, Альфонса, Марка, нынешний глава инквизиции, и десяток незнакомых мне лиц, что были приглашенными гостями со стороны невесты. Если же вкратце охарактеризовать всех присутствующих сейчас здесь в соборе разумных, то это были как минимум самые могущественные маги Европы. Но для моих девочек это было фиолетово, ведь все их мысли были не здесь, а периодически заглядывали в предстоящий вечер и ночь. Они были в подвенечных, белоснежных платьях, а я же, наплевав на все каноны христианского ритуала, подошел со своими избранницам под ручку к алтарю, у которого нас уже ждал Винченцо Амати, ныне Конан Элел и глава католической церкви. Мария же, увидев того, кто должен будет нас обвенчать, с силой сжала мое предплечье, за которое держалась, да и коньяк от нее не отстала, и также выразила свой шок, ведь ранее почивший кардинал был также ей очень дорог, но вот они видят того во плоти, и это явно не плод их воображения, отчего их ноги сейчас с трудом вели их к нему навстречу. А затем был обряд венчания, и естественно я не мог обойтись без спецэффектов, а иначе меня просто бы не понял местный глаз и рука господа на земле, это я, а Винченцо. Во время прохождения всей церемонии, я, не скупясь на траты Бахиана Единого, назначив свой собор для Григора своеобразной розеткой, подвел к ней кабель от трона небесного, по которому в окружающее пространство стало изливаться невиданное доселе на земле явление силы Господа Бога. Сегодня в Венеции не осталось ни одного больного, и произошли массовые чудеса прозрения слепых, обретению утерянных конечностей и излечения безнадежных, смертельно больных. А уж про общую атмосферу, даруемую святой силой, и говорить нечего. Ее было столько в окружающем пространстве, что сам воздух стал люминесцентным и излучал белоснежный, ангельский и непорочный свет, отчего на душе у всех находящихся сегодня в Венеции разумных словно пели птицы, каждому было невероятно хорошо и благостно. Недавно избранный папой римский сиял от счастья, мог ли он позволить себе когда-нибудь богохульную мысль о том, что он самолично будет проводить обряд венчания своего бога. И пусть бог немножечко не тот, но зачем портить человеку праздник? Так что сегодня не только у меня, гостей и венчанцо был праздник, но и у всех, кого коснулась моя щедрая растрата бывших запасов Яхве. Естественно, собор был сегодня закрыт к доступу для прихожан, и как только венчание подошло к концу, а мы получили от всех наших гостей поздравления, я всех нас скопом переместил в уже наш с девочками мэнор в тайге, где были накрыты в лучших традициях русского гостеприимства роскошные столы, устланные множеством блюд с цельно запеченными осетрами, севрюгами и прочей дичиной. Было много пирогов с различными начинками, от мясных, овощных, до фруктовых с медом и орехами, в общем, еды было на любой вкус. Ну а в качестве главного алкогольного напитка был у меня эволонский эль, спасибо запасам Годрика, которые я разграбил, наведавшись в его мэнор, что без проблем меня пропустил, как его побратима и соответственно единственного наследника этого древнейшего рода. Компанию же ему в графинах составляла медовуха, которую успел наварить и заготовить в достаточном количестве домовик, что уже вовсю обживался в теперь уже своем доме, а также морсы и сбитень. Ну, как старший за этим столом, я первый подниму кубок за здравие молодожен. Хочу сказать тебе большое спасибо, Святозар, за то, что ты есть, и я желаю тебе самого искреннего счастья в семейной жизни, а также много деток, рожденных в любви и согласии. С этого тоста Витальда началось наше застолье, которое длилось аж до позднего вечера, до тех самых пор, пока мой побратимый друг не взялся за спроваживание гостей. Этот тост, что я поднимаю сейчас за своего побратима, будет на сегодня последним, друзья. Все мы очень счастливы за молодых, ну не мог этот хрен сказать без поддевки, но пора и честь знать и наконец-таки оставить их в уединении. Пусть уже наконец познают счастье не только платонической, но и физической любви. Вот ведь, просто слов нет. А мои жены какими бы умудренными девушками не были, но все равно остаются в этом плане невинными девами, отчего упомянутая предстоящая нам вечером первая близость интимная вызвала на их лицах румянец и потупленные в дол очи. Мням, милашки, спровадив всех наших гостей, мы переместились в дворец, что расположен в моем домене, остались наконец-таки наедине. Девочки же краснее попросили дать им полчаса на приготовление и только после этого подниматься в нашу супружескую спальню. Ну, полчаса я уж как-нибудь обожду, и развалившись в кресле, просто отдыхал, дав себе внутреннюю установку на отстранение от мыслительных процессов всей той прорвы моих потоков сознания, что постоянно заняты множеством дел. Хоть сегодня я ведь могу себе позволить не волноваться о собственной безопасности и дать себе расслабиться, все же я сейчас нахожусь там, куда никому кроме меня и теперь уже моих жен хода нет, здесь мне априори ничего угрожать не может, разве что нападение из междумирья какого-нибудь колоссального по силе хтоника, что без маяка в моем мире и призыва из него, сможет в него вторгнуться. Оказывается, я уже забыл, каково это пребывать разумом в тишине и покое, отдавшись нормальному, с субъективной, человеческой точки зрения, течению времени, когда сознание не находится под постоянным допингом и существует в своем естественном состоянии, допустимого физиологическими параметрами мозга, если не соскальзывать в ментальную сферу. Я даже не сразу понял, что это меня побеспокоило и что отвлекло от ментальной дремы, но буквально через секунду мое тело чуть ли не подлетело из кресла. Охренеть! Я чуть не забил и не забыл о том, что у меня сегодня праздник не только для души, но и для тела, и чуть не прозевал сигнал моего ментального будильника, когда тот сообщил мне о том, что полчаса уже пролетели. Ну что ж, наконец-таки настал тот день, когда в этой жизни я лишусь девственности в своем новом воплощении. Сменив на себе наряд с торжественного, на шелковый халат поверх своей наготы, я с трудом удерживая себя от порыва переместиться в свою комнату телепортацией, размеренным и неспешным шагом направился в спальню, где меня дожидаются мои девочки. Будь я обычным человеком, то перед жаркой и пылкой ночью мне было бы необходимо принять душ и ополоснуться, но ныне мне это просто незачем. Даже простой маг, уровня выпускника Хогвартса, причем не самый одаренный и способный, имеет возможность обходиться всю свою оставшуюся жизнь без привычных гигиенических процедур, свойственных для цивилизованных, но не одаренных разумных. Во-первых, наличие у него раскрытого магического науса делает его более стойким и совершенным в плане физиологии, отчего он меньше потеет, пот его меньше пахуч, так как его тело имеет более совершенную физиологию, нежели у простеца, да и сама его аура является своего рода защитным комбинезоном, отторгающий от себя грязь и микроорганизмы. Конечно, это не панацея от загрязнений, но чем сильнее маг, тем сильнее и эффективнее КПД пассивной защиты. А теперь во-вторых, маги имеют огромный сонм заклинаний, чар и практик в разделе бытовой магии, с помощью которых можно поддерживать себя в постоянной чистоте. Вот только даже обладая всеми этими возможностями, мои девочки не преминули возможностью воспользоваться роскошной ванной и принять водные процедуры, для приведения себя в надлежащий, как они считают, вид, для незабываемой интимной близости. Еще по прошлой жизни нечто подобным страдал и я. Это касалось мытья рук. Помнится, как-то выбежал я из дома в магазин, что был прямо напротив моего подъезда, за сигаретами. В тот день и час у меня намечалась битва в танке, и я очень спешил за компьютер, но у меня был условный рефлекс, что перед каткой мне было обязательно, просто остро необходимо выкурить сигарету, иначе бой проходил у меня на нервах, и я в большинстве случаев проигрывал такие игры. Ну так вот, сгонял я за сигаретами и, прикурив ее уже выходя из магазина, чуть ли не бегом залетел в подъезд, не вынимая сигареты изо рта, и оказавшись уже дома, я не смог начать игру, так как у меня было ощущение, что горят руки, и все из-за того, что я решил их не мыть, засев за комп. В итоге, пока я не метнулся в ванну и не помыл руки, чувство дискомфорта у меня не исчезло. Только тогда я смог сосредоточиться на игре, и ведь разумом я понимал, что руки у меня чистые, ведь по пути в магазин, все чего я касался вне дома, это была дверная ручка на входе в квартиру, кредитка, сама пачка сигарет и все. Вот и здесь у девочек чистота тела ассоциируется с ванной, пока они не смогли изжить у себя подобное убеждение. Но прочь ненужные нынче мысли, я уже у дверей в спальню, и отворив их, я оказался в кромешной темноте, в которой пасовало мое зрение и всему виной сила грез Марии, что наполняло все вокруг, и единственным видимым участком в комнате была небольшая тусклая тропа, ведущая к кровати, на которой отчетливо прорисовывалась фигурка Марии, узнаваемая по объемным верхним 90-й роскошной блондинистой гриве, раскинутой по постели, которую ранее она всегда держала собранной в косу. Прикольно. Впервые в этом мире я испытал сосущее под ложечкой чувство волнения, и каким же оно было волнительным и приятным, словами не передать. Спасибо ментальной дисциплине моего разума, что не позволило ему отразиться на моем лице и проявиться в реакции тела. Уверенно ступая вперед, я приближался к своей суженой, что от страха, нетерпения и похоти, прикусила нижнюю губу, и с вожделением, которое складывалось из нетерпения и первобытного влечения, не отрывала своего взора от моих глаз, которым с каждым шагом вперед открывалась все более притягательная и соблазнительная картина. На моей девочке сейчас находился лишь тончайший и прозрачный пеньюар, под которым больше не было ничего. Когда же до кровати оставалось всего несколько шагов, я скинул с себя халат и на одной волне аннигилировал то немногое, что преграждали мне доступ к телу моей жены, на что она рефлекторно прикрыла грудь руками, а без того нешироко раскрытые ножки плотно свела и притянула к груди. Хи-хи-хи. Передо мной она все так же оставалась беззащитной и невинной девушкой, а не грозным архимагом, именем которого Медичи пугают своих нерадивых отпрысков, да и не только они, если быть честным, а вся Европа. Не нужно волноваться, дорогая. Ты ведь знаешь, что я никогда тебя не обижу и не сделаю тебе больно. Уже забравшись на кровати, зависнув над своей женушкой, оперевшись на руки, молвил я ей в красное от стыда и участившегося пульса ушка, страждущего мужского внимания девичьего тела: знаю, первый буду я, и уже тише, коника после. Будучи богом, да еще и в собственном домене, я мог вертеть здесь реальность так, как душе заблагорассудится, и если можно так сказать, я, оперевшись грудью и телом на пространство, освободил руки от роли упоров и поддержки, дал им волю. Аккуратно взяв в ладони личико моей ненаглядной, я обернул его к себе, и, встретившись с ней глазами, я, словно человек, выпавший из самолета без парашюта, ухнул в ее глаза цвета лазури, только падение мое было не в сторону земли, а в сторону неба. Ее чувства, эмоции, аура, душа стали обволакивать меня, и моя суть этому нисколько не сопротивлялась, позволяя той взаимодействовать со мной как никому ранее до этого момента. Наше абсолютное доверие к друг другу было обоюдным, и когда это мгновение длившейся вечности достигло апогея, я впервые сам стал инициатором нашего поцелуя в губы, который из нежного перерастал во все более страстный. Изучая языком ее губы и ротик, мои руки тем временем оглаживали ее роскошные формы, а периодически, когда мои ладони замирали на ее упругой и волнующей груди, сжимая ту, заигрывал с ее возбужденными сосками. Мои действия привели к тому, что от ее первоначальной зажатости и страха не осталось и следа, а ее ручки уже вовсю подбирались к моей восставшей мужественности, что с первого мгновения, как я увидел ее обнаженной, вздыбилась. Она, осторожно касаясь моей оголенной кожи, словно боясь того, что ее может ударить током или же обжечь, очень нежно гладила мои плечи, грудь, спускаясь все ниже и ниже. В тот самый момент, когда кольцо из ее пальчиков обхватило мой член, а вся ее ладошка прочувствовала мое возбуждение, пока она находилась под впечатлением от новых ощущений, пульсирующей от возбуждения мужской плоти в ручке, я, воспользовавшись ее эмоциональным состоянием, также положил свою ладонь на ее девочку и проник в ее киску средним пальцем. У нее уже там был настоящий потоп, и температура была таковой, что не будь мы сверхъестественными существами, то вся ее влага должна была уже кипеть и давно испариться, ведь наши тела столь раскалились, что мог бы случиться пожар, не будь тут все подвластно моей воле. Некоторое время, уделив внимание ее девочке и позволив своим пальцам пошалить и изучить ее внутреннее и внешнее строение лона, я стал целовать все ее личико, шею, особое внимание уделяя ее груди и соскам, которые оказались очень чувствительными и отзывчивыми на ласку. Она страстно извивалась и выгибалась, стоило мне поймать ее сосок зубными и чуть прикусив, давить на него что есть сил языком. Хоть и прелюдия нашей первой близости была недолгой, но за это время Мария испытала два сильных оргазма, и если во время первого он сопровождался всхлипами, закусыванием губ, сдерживающимися стонами, а также резким сокращением ее вагины, и если бы мои пальцы не принадлежали божественной сущности, то вполне могли получить травму, то во время второго она полностью отдалась своим чувствам, отчего, наверное, ее крик был слышен во всем моем домене, а из ее лона пролился настоящий водопад, окатив мою руку, живот и ноги ее любовными соками. Посчитав задачу выполненной, мне удалось ее раскрепостить и лишить всякого стеснения, я перешел к главному действию. Когда Машка пришла в себя и ее взор стал обретать осмысленность, я направил свой член к входу в ее лоно и, проведя головкой по ее пухлым половым губам, смочив ту, без предупреждения, одним рывком, вогнал его на всю длину, отчего мои яйца шлепнувшись о ее попку, создав тем самым громкий хлопок, который сопровождался стоном, наполненным удовольствием и наслаждением. Настала пора и мне получить свою долю радости и наконец-таки испытать оргазм. Так как наши тела были намного крепче стали, я не стал заботиться о возможных травмах, сразу же став набирать темп и амплитуду входа-выхода моего члена из ее девочки на пределе возможности моего организма. Естественной длины моего фаллоса было достаточно для того, чтобы дотянуться им до ее матки и войти в нее своей головкой. Это непередаваемое ощущение, когда член, влетая с разгона в вагину, подавляет сопротивление ее сократившихся и сжавшихся мышц, а затем раздвигает стенки входа в матку, макнув туда головкой, а затем ты вылетаешь обратно и всей длиной своего члена прощупываешь фактуру глубины женственности всего лона своей теперь уже женщины. В этот момент мой разум полностью отдался животным инстинктам, которые требовали от меня наполнить этот сосуд своим семенем доверху, чтоб проливалось через край. И постепенно я стал притворять свое желание в действительность, ведь уже не один раз излился в Марию, испытав небольшие оргазмы и при этом понимая, что я все ближе приближаюсь к кульминации, когда оргазм накроет меня с головой. Отвлекся же я до наступления эпичного оргазма лишь раз, когда ощутил, как мои яйца и член на выходе из киски Марии стали вылизывать, а обернувшись себе за спину, первое, что привлекло мое внимание, была задорно оттопыренная кверху попка Коники и ее задорно и импульсивно дергающийся и извивающийся хвост, а пройдя взглядом от ее аппетитных нижних полушарий по спинке и глянув вниз, уткнулся слегка обескураженным таким поворотом событий взором в макушку и ушки Коники, что своим шершавым языком вылизывала мои причиндалы и по мере сил пыталась забраться им в лоно Марии, потеснив в нем мой член. Но долго моя заминка не продлилась, Ведь когда я отвлекся на нового участника постельных событий, Мария, ощутив снижение темпа проникновения в себя, сама стала насаживаться на меня и трахать себя моим членом. И как только я понял, что меня используют как фалоимитатор, я вновь отдался чувству похоти и новым дополнением к приятным ощущениям, которые дарили ласка Каники, что между дела еще и уцепившись в мои бедра своими ручками, стала массировать их. А дальше я перестал уже сознательно участвовать в том, что стало происходить между нами. Вот у меня срывает крышу от невероятного и сильного оргазма, который сопровождается обильным семиизвержением, да таким, что поверить в то, что столько спермы могло уместиться в моих яйцах, просто невозможно. В тот момент я вколотил свой член до упора в вагину Марии и проник в ее матку, но наполнив ее полностью, сперма стала исторгаться из лона и проливаться на кровать, и быть бы ей мокрой, если бы там не находилось личико Каники, что с удовольствием прильнула ротиком к отверстию Марии и, ничуть не испытывая брезгливости, стала вылизывать и пить наши соки, что сейчас текли по моей мошонке и из моей суженой к ее ягодицам. Когда меня чуть подотпустило и я, поддавшись назад, вынул из Марии все еще находящийся в полной боеготовности ствол, а глядя на мой член, у меня именно с деревом проскальзывала ассоциация, с веточкой его ну никак не сравнить, я вдруг увидел перед собой другую цель. Пока Мария пребывала не с нами и находилась в приступе эйфории, Каника с невероятной грацией, больше подходящей змее, нежели кошке, проскользнула между моих ног и своей хозяйкой, а оказавшись между нами, она своими соблазнительными и пусть миниатюрными, но такими совершенными бедрами оттолкнула меня назад, а сам, припав теперь к уже полностью доступной киске хозяйки, что зияло широкой дырой, из которой все еще вытекала моя сперма, прильнула к этому колодцу губами. Но не это действо привлекло мой взор и стало побуждать к действию, а вздернутая кверху попка, стоящая на коленях Каники, и ее пальчики, что в этот момент разводили в сторону половые губы ее лона, приглашая как можно поскорее в него войти, ведь из него уже не на шутку течет похоть, мускусный запах, который опьянял мои рецепторы, а вместе с ним и разум. И естественно я воспользовался предложением, незамедлительно насадив попку моей кошечки на свой кол, которая, оказавшись в моих руках, показалась мне такой миниатюрной, что вместе с ее осиной талией и хрупкими плечиками на мгновение заставили меня почувствовать себя педофилом. Это, конечно, если забыть о том, что ребенку уже более 3 веков, из которых она больше 2 столетий является заядлой лесбой. И в данный момент это дитя, когда ее до боли узкая лона была натянута на мой член, вылизывала свою хозяйку, которая, ухватившись за огненно-рыжие волосы своего фамильера, вдавливала лицо Каники в свою киску. Каника аж затрепетали в моих руках и по ее телу стали прокатываться волны вибраций, когда я натягивал ее до упора, а она, руководствуясь собственным желанием продлить этот момент и как можно сильнее углубить мое проникновение в нее, обвелась своим хвостом вокруг моей талии и пыталась им удерживать меня в таком положении и вжаться как можно сильнее. Полностью отдавшись эмоциям и чувственному духу, да с такой страстью и усердием, что даже мои вторичные потоки сознания потеряли ход времени, а последним ярким воспоминанием в той оргии был наш одновременный оргазм с Каникой, а следом последовавший за ним очередной оргазм у Марии, и все из-за звуковых волн, которые вырвались из горла нашей кошечки в момент ее чувственного взрыва, сопровождающего оргазм, ударивших вибрации не только воздушной среды по клитору, но и энергетической, да и по всей киске Марии в целом, проникнув той в лоно аж до самой матки. А все от того, что в этом момент ее девочка была натянута на шершавый язычок Каники. А затем случилась культивация. Оказывается, даже в моем первом мире гребаные китайцы знали толк не только в извращениях, и это вся, как я тогда считал, чушь, не являлась плодом их воспаленного и больного воображения. Мною на собственном опыте сегодня было выяснено, что культивация подобного рода и вправду имеет место быть. Это я веду речь конкретно о том, что во многих когда-то поднятых мною на смех китайских новеллах, где бедолагу паренька дрючит на протяжении всей книги невыносимыми тренировками и превозмоганием, мастер в нагрузку еще и не позволяет ему сбросить напряжение, заставляя пацана блюсти целибат, мол, это очень сильно поможет ему в развитии, значительно то ускоряя. Теперь я понял, в чем там оказался смысл. Все это время, что я, что мои девочки воздерживались от интимной близости с противоположным полом, концентрировали в себе и культивировали наши гендерные начала, ту самую набившую оскомину Иниян. И пусть я слыхом не слыхивали ни о чем подобном ранее и нигде не встречал упоминания о мужской и женской энергии как об отдельном виде, а с моими способностями и возможностями никаких резервуаров в душе, где она могла бы находиться, не видел, но факт остается фактом, она реально существует. Когда мы все трое, кто является участником брачного ритуала, заставили испытать друг друга оргазм, нас закольцевало энергетическим каналом друг с другом, в который неведомо откуда хлынул океан силы, и я отчетливо смог разделить ее на ту, кому какая принадлежит. Я ощутил в ней терпкий вкус коники, цитрусовой Марии и даже себя смог прочувствовать, так сказать, на вкус и неожиданно интерпретировать как Тархун. Мда, когда наш общий коктейль силы стал циркулировать по каналу между нами, время и мир вокруг слились в один сплошной непрекращающийся оргазм, а сознание уплыло в далекие дали. В себя я приходил с чувством томления от перетруженных мышц моей души и вымотавшегося тела, но при этом на всю рожу у меня была растянута самая довольная улыбка, которую видел от меня этот мир. Причем я уже проснулся с ней, и она отнюдь не собиралась покидать моего лица, а стала лишь еще шире, ведь пробуждаться я стал от приятных поглаживаний груди и шикарного минета. Открыв же глаза, я увидел лежащий на себе коника, что в своей человеческой форме умудрилась покошачьи свернуться, словно котенок у меня на груди, и глядя мне в глаза, водила пальчиками по моей шее и доведя их до груди, вновь возвращалась к моему лицу. И если сейчас я вижу перед собой коника, то значит мой член сейчас во рту у Марии, во власти именно ее губ и языка. Когда моя киса увидела, что я пробудился, она тут же прильнула ко мне губами, и я впервые смог ощутить, каково это целоваться с кошкой. Уж не знаю, как подобное могли выдержать обычные мужчины человеческой расы. Это я обо всех тех повествованиях любви никоматы смертных, ведь на пустом месте слухи не рождаются, из которых после возникают сказки, примером тому фольклор Японии, но по своей текстуре и фактуре язычок коники мог посоперничать в абразивности с наждачной бумагой единичкой, и что же тогда должно было стать с мужскими гениталиями или языком, после таких ласк. Только моя нечеловеческая природа и божественная суть позволила мне получать от него удовольствие, наделяя тело и душу необходимой крепостью, дабы не дать оцарапать свое тело и душу. Оргазм настиг меня достаточно быстро, и теперь я посчитал, что настало мое время взбодрить и отблагодарить своих женушек. Теперь я уже не выпадал из реальности, и мое сознание оставалось со мной и не проваливалось в небытие, отдавая мое тело на откуп инстинктам, так что я вовсю смог прочувствовать и насладиться красотой и сладостью своих женщин. Прекратил я наши игрища и близость, только после того, как девочки окончательно выбились из сил и отрубились. Убедившись, что они не скоро придут в себя, я решил, что пора уже выбираться из постели. Сотворив чары Тимпус, что были привязаны к миру Хага, я слегка так приху. КХМ охренел, да, и вот что они мне показали. 16-44-23-10-1886. Мы почти 3 месяца предавались близости и похоти. Офигеть, я слегка перепугался, ну мало ли, это я тут бог и мне такое нипочем, а мои женушки пусть и бессмертные архимаги, но все же волнение о возможных последствиях насчет их здоровья у меня возникли. И вот тут я удивился значительно сильнее, разглядев души своих жен. Передо мной спали и набирались сил две новорожденные богини, их 9-е оболочки еще даже не успокоились и не приняли окончательную форму. Вот это мы накультивировали. Коника достигла своего божественного возвышения, став высшим астральным магом, хотя, конечно, правильнее было бы употребить вместо мага определение оператор. Маг все же, в первую очередь, это оператор магической энергии, маны. Также она является архимаг магического науса и ментала, и совсем немного не дотянув до высшего псиона, оставшись очень сильным архимагом в этой области своих сил. Мария же меня вовсе удивила своим скачком силы. Она стала высшим магом, а также перешла на божественный ранг, прорвавшись на высшую ступень развития в чувственном духе. В астрале и ментале же она архимаг. Сильно, очень сильно. Они минимум раз в 5 стали сильнее себя прошлых, и это уже сейчас, когда они еще ничего толком не понимают в своей божественной сущности и ее проявлении, в которых им придется разбираться не одну сотню лет. Это мне повезло, что я стал богом, и моим проявлением и отражением моей сущности стали всепожирающая тьма и исцеляющий свет, которые мне были интуитивно понятны, и знания о моих новых способностях были вбиты мне в ментальный срез миром за заслуги перед ним и прошлые титулы темного и светлого лорда. У девочек же такой плюшки нет, так что придется им познавать все самостоятельно, методом проб и ошибок выяснять опытным путем границы своих возможностей, но для этого еще необходимо понять вообще, а чем они теперь таким уникальным обладают. Эх, как же хорошо, что у меня на попечении оказалась малышка Фиса, и девочкам есть куда направить кипящие и нерастраченные в их душах материнские чувства. А это я все к тому, что теперь нам не скоро удастся обзавестись собственными детьми. Божественные сущности очень сложно порождают общее потомство, при условии, если оба родителя находятся на этом ранге силы. Это заделать ребенка смертному, ну или существу лишь с восьмой оболочкой, не составляет особого труда. Бог просто продавливает собственной волей и намерением реальности, и если он того желает, то девушка от него обязательно понесет. А вот когда заделать ребенка пытаются две божественные сущности, то возникает очень много сложностей, и тут уже одним обоюдным желанием партнеров к получению наследника не обойтись. Само мироздание противится размножению таких сильных существ. Это в хаосе, насколько мне известно, нет с этим никаких проблем, за исключением того, что там главная проблема – как бы выжить. Мало того, что сам хаос желает поглотить все вокруг, так еще и обитатели этого негостеприимного места жрут всех, кто слабее их. А вот в тварном мире боги у богов рождаются с трудом, и на это у нас может уйти не одна сотня, если не тысяча лет. Хи-хи-хи. Но мы будем стараться и пробовать снова и снова. Определенно. Вновь на мою рожу наползла счастливая улыбка. Оставив девочек досыпать, вряд ли они проснутся сегодня. Как бы ни месяц они в таком состоянии провели, все же у них сейчас происходит развертывание девятой оболочки души и ее формирование. Я же первым делом переместился к Фисе, за которой все это время присматривал Захар и мои иллюзии. Ах да, моего домовика теперь зовут Захар. Так уж вышло, что за всю его жизнь он им так и не обзавелся, ведь после того, как умерли родители Кхахнана, в чьем доме зародился домовик, он больше никогда не сосуществовал рядом с другими разумными и жил все эти тысячелетия один. Так что как только он немного освоился в моих владениях, что стали теперь его плотью, он сам попросил дать ему имя, ведь без него он практически топчется на месте и с огромным трудом набирает силу, а мне вообще непонятно, каким образом он смог достичь божественного ранга. Непонятно. Вот и нарек я его Захаром. Ну что, дружище, рассказывай, как наши дела и вообще каково общее состояние доставшегося тебе нового вместилища. Начал расспрос своего домовика, держа на ручках довольную малышку. Пусть все это время она не была обделена вниманием моих иллюзий и Захара, но мелкая уже оказалась способна распознать меня настоящего и отличить от клона. А ведь на это не хватит способностей даже архимагу. У нее же оказалось прямо какое-то чутье, осталось теперь только выяснить, распространяется оно только на меня или вообще на все иллюзорное. Дела наши отлично, Светозар, а мое новое тело великолепно. Я тут обнаружил, что оно у тебя было разбросано где ни попадя, так что я навел порядок. Что-то я не понял, о чем это он, и обратившись к своей связи со своим новорожденным миром, в очередной раз за этот день прилично так ошалел. Этот хозяйственный малый, став богом места моего мира, получил доступ ко всему, что я считаю своим, а таковыми я считал остров в Карибском море, названный мною змеиным Терем Мэнор, на источнике в тайге, полученный от лешего вместе в приличным таким земельным наделом. Ну вот он, как ответственный за мое добро, взял до своей властью и силой, недостаток которой он компенсировал из источника энергии моего домена, да вырвав всю мою, как оказалось, ни хрена ни недвижимости, вытянул из ткани мироздания в иную реальность, сделав те не просто пространственными лакунами, которыми они были ранее, а практически полноценными доменами. При этом со всей своей бережливостью провернул все так, что ни мой источник магии на острове, ни тот, что ранее был в тайге, не лишился своей связи с изначальным миром их зарождения, и как и прежде тянули энергию из него. В итоге теперь я имею собственный мир, у которого в сателлитах вращается два небольших домена в виде небольшого моря с островом и таежного леса с теремом. При этом они являются предбанниками в Мирхага, откуда тянут силу, что идет на пользу и рост не только им, но и моему миру. Вот что значит, когда своим делом занят профессионал, ведь как раз работа с пространством — одна из основных способностей домовых духов, что могут вертеть им в пределах собственного вместилища, как того пожелает душа, лишь бы на это хватило энергии. Большего всего кому минувшие изменения доставили счастье, это шнуркам, ведь теперь возможность к перемещению с острова в мой мир, где такая вкусная и интересная добыча водится в пещерах, стал намного проще. Стоит им только пожелать, как заботливый домовик их тут же перемещает в нужное им место. Захар же относится к шнуркам как к очень полезным домашним животным, которые и в качестве охраны очень грозная единица, а еще являются источником очень ценных ингредиентов, и пусть их стоимость ему неизвестна, но это нисколько не мешает тому увидеть и понять качество их сбрасываемых шкур, выделяемого и сцеживаемого яда, а также добровольно отданной крови, которые они по моему распоряжению теперь позволяют брать у себя домовику раз в неделю. Глядя на то, как он порой смотрит на моих змеек, у меня в голове слышится голос Олега Табакова, что озвучил кота из мультфильма «Трое из Простоквашино». Такая корова нужна самому, а стоит же мне увидеть влюбленные глаза моих шнурков, смотрящих на меня, как мне вновь чудится голос Табакова, но уже в роли волка, и его ответ теленку: «Папаня, ну вот, а то мама, да мама». Осознав все навалившиеся на меня сегодня приятные известия, а оглянувшись назад, на уже прожитые в этой жизни годы, у меня непроизвольно вырвалось: а жизнь-то налаживается. Глава 36. Дела семейные и не только. Нет, Винченцо, и даже не проси об этом. Я и тебе-то открылся только потому, что не мог, не соврав или же не повлияв на твое сознание, скрыть свою божественную суть. Встревать же в вечные склоки и разногласия между конфессиями веры в единого, всех людей книги, как ранее называли мою паству, я не намерен. Но если вы проявите свою волю миру, то разве это не разрешит большинство спорных вопросов между нами, когда вы ясно дадите понять и лично изложите свой закон Божий для паствы? Больше не будет разночтений и разнотолков, не будет проливаться кровь единобожников. Винченцо, вот вроде ты взрослый уже муж, что вырос в серпентарии римских патрициев и должен ведь понимать, что это ну никак не решит проблем, а создаст лишь еще большие. И не видя согласия в его душе, правда и смелости на то, чтобы спорить со своим Богом тоже, я продолжил: вот скажи мне, сильно помогло мусульманам, тоже людям книги и веры в единого, наличие одного святого писания? Вон, шииты и сунниты на протяжении всей своей истории с удовольствием режут друг друга во благо мне, а ведь ни один из пророков никогда не пропагандировал насилие, не призывал к бесчинству и подлости. В каждом истечении веры в Господа лицемерие является страшным грехом. И что, мало ли таких грешников среди католиков, православных, иудеев или мусульман? Вы, как всегда, правы. Пришлось признать Винченцо после недолго раздумья, что такова человеческая природа. В своем большинстве люди всегда будут разумными, которых раздирают противоречия, и лишь в условиях жесткого тоталитаризма и диктатуры можно привести наше общество к утопии. Только когда над головой у каждого будет нависать не эфемерная кара за грех в виде адских мук в загробной жизни, а реальный топор за несоблюдение законов, только тогда можно достичь Царствия Небесного на земле. Только так можно заставить ту часть человечества, что склонна к насилию и поиску легкого пути в достижении личных благ, жить жизнью добропорядочного гражданина. Стоит же удавки на шее у такого индивида ослабнуть, как он покатится по наклонной. Тут либо необходимо регулярно прореживать социум от таких персонажей, выявляя их еще в раннем возрасте и переписывать личность, что по сути есть убийство, либо создать условия, что я описал выше, чтоб подобная личность до первобытного ужаса боялась неминуемой кары за преступление здесь и сейчас, чтобы знала, что расплата его обязательно настигнет, и чтобы он, помня об этом, всеми силами гнала от себя преступные мысли. Винченцо, не нужно спешить и пытаться сразу же объять необъятное. Ты и без того уже сделал для своего господа больше, чем все предыдущие папы римские вместе взятые. Просто продолжай свою деятельность в тех границах, где главенствует католицизм. Не нужно спешить. Я, конечно, немного утрировал по поводу того, что Винченцо сделал больше для Григора Единого, чем вся церковь до него, но только если не намного увеличив и превознеся его заслуги. Со дня его воскрешения минул только третий год, а в Европе, в крупных городах уже не осталось ни одного беспризорника. А ведь это очень немаленькое число набирается, несколько десятков миллионов. Церковь полностью взяла на себя заботу об обездоленных детях и, организовав при своих приходах, церквях и монастырях детские дома, куда со всей округи свозились и приводились брошенные или же по иной причине лишившиеся крова маленькие люди, из которых в прошлом вырастали люмпины и прочий сброд, который лишь накалял криминогенную обстановку, но не теперь, когда у деток появился иной выбор будущего. Теперь же у этих детей был шанс на вполне достойную жизнь. Если они себя достойно зарекомендуют в приюте, то церковь поможет им получить образование, и я не говорю об университетах или же иных высших заведениях, это только уж в совсем исключительных случаях, когда встречался маленький вундеркинд. Основная же масса детей пристраивались в мастерские, и к своему выпуску из детдома и достижения совершеннолетия они имели профессию, которая позволит им честно заработать себе на кусок хлеба и что-нибудь поверх него. Но помимо детей, церковь открыла множество домов инвалидов, где оказывалась помощь всем увечным, представлялся кров и пища, а также возможность трудиться. Естественно, церковь не отказалась от своей власти и инструментов влияния на правительство Западной и не только Европы, так что предпринимаемые Ватиканом шаги на благоустройство и помощь своей пастве очень живо откликнулись в умах и сердцах правительств и монархов стран, где распространено влияние католической церкви. Ну тут у них просто выбора иного не было. Это у православных множество патриаршеств, и все считают себя значимыми и главными, нет у них единства, спасибо византийскому наследию, но у католиков все было намного проще. Нет, конечно, и в истории католической церкви были эпизоды, когда могло существовать сразу же несколько пап римских, которые никак не могли поделить между собою власть, но это крайне редкие случаи. Последние же 4 века католики очень сплоченные институты против внешнего противника всегда выступал сплоченно, так что попробуй какой-нибудь политик или монарх не присоединиться к такому благостному делу, сразу бы попал в опалу у Ватикана, а вместе с ним и во всей Европе. И что ему после этого делать? Ведь его подданным или избирателям уж точно не понравится такой поворот, когда их монарх-правитель окажется, если не в оппозиции к Святой Церкви, то точно не в друзьях у нее. Извини, Святозар, я бы и не стал об этом говорить, если бы на днях ко мне не пришло письмо из Российской империи, а если быть точным, из Синода Русской Православной Церкви, который предлагает организовать встречу, Вселенский собор всех высших иерархов их и нашей церкви. Долго же они телились, хотя ничего странного в этом тоже нет, все-таки вопрос у них на повестке оказался нешуточным и переворачивающим все их устои. То, что нынешний глава католической церкви является воскресшим, очень сильно осложнило любую подрывную деятельность и борьбу за умы христиан в стремлении привлечь те на свою сторону и отвернуть от католицизма. Сложно найти доводы за свой канон христианства и очернить другой, когда там святой воскресает и становится главой церкви. Это если еще не вспоминать частые чудеса, случающиеся именно на подвластной католикам территории, что опять идет не в пользу православной церкви. Тут уже сам смотри, нужно тебе это или нет. Я говорила и еще раз повторюсь, вмешиваться в жизнь человечества я не собираюсь, разве что только в том случае, если ее деятельность поставит землю на грань уничтожения. А у самого в голове промелькнула мысль заглянуть на огонек в Россию и полюбопытствовать, чем же там народ живет. На дворе сейчас 1899, и в моем прошлом мире через несколько лет моя страна должна будет ввязаться в войну с Японией, что станет одним из переломных событий, которое приведет к скорой революции. Естественно, проигранная война япошкам была не единственной причиной будущим ужасам гражданской войны, в которой брат пойдет против брата, а отец против сына, но она значительно приблизила ее возможности и облегчила иноагентам и прочей швали на волне недовольства, поднявшегося после проигрыша России, привлечь на свою сторону немалое количество народа. Ладно, Винченцо, пора мне возвращаться домой. И пока тому в голову не пришел очередной вопрос, и на который, как он считает, ответить могу только я поскорее слинял из его кабинета, а сам дал себе зарок, что ну его к неназываемому, и чтобы я еще раз решил заглянуть к нему без острой необходимости, просто ради того, чтобы проведать, да не в жизнь. Вот уже 3-й год как я оказался не у дел в семейной жизни, а все потому, что мои девочки все еще спят, и по моим прикидкам еще годик им как минимум придется провести в таком состоянии. Слишком серьезные изменения пережили их души за очень короткий срок, и теперь им было необходимо время для гармонизации и синхронизации их увеличившихся духовных оболочек и образовавшейся 9-й. И в этом нет ничего удивительного, я ведь тоже приличное количество лет провалялся в бессознательном положении, после того как, убив и сожрав отродье лос, стал богом магии. Вот и девочек не миновала подобная судьба. Это еще им повезло, что рядом с ними такой образованный и умный я нахожусь. Как только я понял, что мои женушки не собираются в ближайшие дни приходить в себя и, проведя над ними диагностирующие ритуалы, установил приблизительные сроки их такого состояния, то немедленно принялся за ускорение процесса их возвращения в сознание и порядок. 3 недели расчетов, несколько дней подготовки, и мои красавицы оказались в алмазных гробах, которые представляют собой сложнейшие артефакты, что являются фокусировщиками огромного количества энергии, что идет на обеспечение душ моих жен необходимым строительным материалом и источником питания, восстановления духовных оболочек, что из-за резкого роста обзавелись множеством микроразрывов и трещин. Огромные алмазы, которым являются ложа моих девочек, зачарованы и несут в себе сотни чар и заклинаний, которые регулируют процесс восстановления и их лечения. И только благодаря проделанной работе мне удалось приблизить срок их пробуждения с 150 лет, всего до нескольких. В итоге с медовым месяцем и вообще с удовлетворением похоти я пролетел, и все, что из радости семейной жизни мне оставалось, это присмотр и воспитание мелкой. Вот тоже интересное дело, по факту она уже прожила как минимум 4 года, но выглядит практически так же, какой она была в момент своего пробуждения. Физиологическое развитие и рост организма дроу в значительной степени отстает от такового у людей, при этом пусть она выглядит как полуторагодовалый малыш, но ума у той будет уже поболее, чем у 5-летнего ребенка. Одна только беда, мне все никак не удается втолковать ей необходимость учиться говорить на человеческих языках. Мелкая просто не понимает, нафига ей это. Все же серпентарга, являясь в большей степени ментальным языком, обладающий более широким и вариативным способом передачи информации, благодаря чему им можно передать 1000 оттенков чувств и эмоций, чего нельзя сделать и повторить при помощи устной или письменной речи ни одним из земных языков. В итоге я нашел способ, как это можно исправить. Хоть Фису все равно бы было необходимо в скором времени социализировать и выводить в свет, сделать это пришлось чуточку раньше. Со дня на день решил я отправить ее в ясли при скальном приюте, которые сейчас переживают биби-бум. После того, как у руля церкви встал Винченцо, ведьмаки вздохнули облегченно, ведь теперь острая фаза непонимания и противоречий, возникших между Орденом Дракона и Ватиканом, полностью исчезли. Так что ничего удивительного в том, что как только мои вассалы увидели в ближайшем будущем спокойную и благостную обстановку, что никакой бури не будет и не предвидится, решили, что лучшего времени для продолжения рода быть не может.